На какое-то время я забыл о X веке. Писал «Утро судного дня», «Демиургический сплав ближайшего будущего и совсем глубокого прошлого». Переработал свой старый роман «Паника», еще более крутой замес языческих мифов, животной похоти и первично-разрушительного начала, которому человек слабой души не то что не может, не хочет противиться. Словом, я выбирал для работы менее острые темы. Отдыхал. Потому что писать вне живого исторического контекста намного легче. В общем, я уклонялся от вызова, пока не почувствовал, что пора. И рискнул. Не зная ответа на главный вопрос, не видя живого Владимира, я для начала просто реконструировал время и позволил героям, Владимир был лишь одним из них, действовать внутри исторического контекста. И лишь когда первая книга уже была на три четверти написана, я вдруг понял. Моя дилогия о Владимире будет не историей князя, который крестил Русь. Это будут книги о том, как, словом, делом, огнем и железом была проведена черта в человеческих душах. До язычества, после христианства. Подвиг Владимира, на мой взгляд, не в том, что он надел крестики на шеи людей. Многие из них носили кресты и раньше, для язычника лишний оберег не в тягость. Многие из тогдашних христиан, в том числе и моих героев, были полухристианами-полуязычниками. Даже те, кто не приносил жертвы Сварогу и Велесу, жили в языческом мире, и мир этот органично вписывался в их самосознание. Величие же князя Владимира Святославовича в том, что он сумел выйти из этого мира. Вышел сам и вынудил выйти из язычества свой народ. Народ, которому было вполне уютно в тени священного дуба и который вовсе не собирался эту тень покидать. Владимир не стал уговаривать своих людей обратиться к свету. Он просто срубил дуб. Взял и уничтожил родных и привычных старых богов. Физически. Всех, до кого смог дотянуться. Демонстративно и жестоко, как когда-то разрушал церкви и убивал христиан. И следует помнить, что тот языческий мир, который разрушил Владимир, был его собственным миром. И Владимир уничтожил этот мир. Свой, собственный. Так святой князь Владимир показал, действием, собственной жизнью, язычник не становится христианином. Он перерождается. Владимир до крещения и Владимир после таинства — это совершенно разные люди. Он сам стал бессмертным доказательством того, что никакого единения христианства и языческих верований быть не может. Или. И любой из нас, кто крещен и верит, должен это понять. Или снять крест и отправляться к неоязычникам резать кошек. Сначала кошек. Идет война. Она идет тысячи лет. Я не призываю вас, мои читатели, подняться в атаку. Я не герой-полководец, я всего лишь писатель. Но я попробую показать вам воителя, стяжавшего в величайшей из войн славу, многожды превосходящую ту, что заслужил его отец, покорявший царство. Я попробую показать вам великого князя Владимира Святославовича, его и тех, кто был с ним, и против него.